Неужели вы ни разу не стукнули хоть одну обезьяну по башке? По-моему, вот так с утра до ночи не отходить от этого зверья с тоски подохнешь. Я ответил ему весьма нелюбезно. Глава 11. Лес летающих мышей. Когда я вернулся с гор в наш лагерь на реке Кросс, в моем зверинце оставался только один существенный пробел. Этот пробел для меня был особенно огорчителен, потому что не хватало крохотного зверька, которого мне хотелось поймать в Камеруне, больше, чем любого другого. Английское название этого зверька — карликовая соня-летяга, а зоологи, по своей привычке к легкомыслию и фамильярности, называют его Идиурус кивенсис. Еще в Англии я без конца просиживал над рисунками и музейными чучелами этого зверька, а с тех пор, как приехал в Африку, я только о нем и говорил, и даже все мои помощники давно поняли, что соня-летяга — это добыча, которую я ценю превыше всего. Я знал, что соня-летяга — сугубо ночное животное. Кроме того, она величиной с маленькую мышку, и потому вряд ли кто из охотников ее когда-либо видел. И я оказался прав. Ни один из них не узнал рисунка. Об этом зверьке написано очень немного. Мне только удалось выяснить, что они живут колониями в дуплах деревьев, причем выбирают самые глухие, труднодоступные части леса. Я рассказал все это охотникам в смутной надежде, что это их подстегнет, и они поищут для меня желанную добычу. Но ничего не вышло. Африканцы ни за что не станут охотиться за животным, которого они никогда не видели, по той простой причине, что они не уверены, есть ли на свете такой зверь. А значит, охотиться за ним — пустая трата времени. С такой же трудностью я столкнулся, когда искал волосатую лягушку, и потому теперь ясно понимал, что все мои рассказы о маленькой-маленькой крысе, которая летает с дерева на дерево, как птица, с самого начала обречены на неудачу. Одно ясно. Если я хочу приобрести соню-летягу, придется идти на охоту самому, и притом побыстрее, ведь времени остается в обрез». Я решил сделать своей штаб-квартирой для охоты на этого зверька деревню Эшобе. Она лежала в 12 часах ходьбы от нашего главного лагеря, в глубине леса, и я хорошо знал ее обитателей, потому что бывал там во время моего предыдущего приезда в Камерун. Конечно, охотиться на зверька величиной с мышь в самом сердце леса, который тянется на сотни миль, ничуть не проще, чем искать пресловутую иголку в стоге сена. Но ведь как раз такие каверзные задачи и делают профессию зверолова необыкновенно увлекательной. Надежда на успех была очень невелика. Пожалуй, один шанс из тысячи. Но я бодро углубился в лес. Дорогу в Эшобе может оценить по достоинству разве только какой-нибудь претендент на звание святого, который жаждет истязать свою плоть. Больше всего она напоминает высохшее русло реки, хотя по такому пути ни одна уважающая себя река не потечет. Самыми сумасшедшими зигзагами пробирается эта дорога между деревьями, кое-где низвергается по крутому склону в долину, пересекает небольшую речушку и снова взбирается вверх на противоположном берегу. На тех склонах, где дорога идет вниз, всегда свободно катятся камни, огромные и поменьше, и потому спускаешься вниз гораздо быстрее, чем хотелось бы.